Глава 6. Система Терех 12. Станция вольных торговцев Улыбка Рока. Это стало традицией. Третья станция на пути ее следования и третье припортовое кафе. Анита опять сидела, пила местный легкий тонизирующий напиток цурку и вспоминала. Путь сюда не вызвал у нее особых проблем, хоть и прошел не без небольших затруднений. Главное, она получила от дороги гораздо больше, чем ей виделось вначале. Единственное, о чем она сожалела, у нее получилось прибыть сюда только сейчас, без запаса времени, практически к самому сроку назначенной встречи. И у нее были сомнения в том, что она успеет реализовать задуманное. На Суре-7 они с Хиху заняли забронированные для них места и отправились с попутным транспортом в систему Мхават. Вечером за ужином она предложила отметить удачное начало их партнерства. Сиху был так расслаблен, что не заметил те несколько капель препарата, которые незаметно впрыснула ему в бокал Анита. Это был сок очень экзотического и редкого растения, найденного на одной из варварских планет. Его особенность была в том, что несколько последующих часов он не оказывал никакого воздействия, всасываясь в кровь и под действием ее тока скапливаясь в головном мозге. Набрав критическую массу, он вступал в реакцию, и происходило резкое расщепление набранного вещества, что порождало серию микроинсультов и, как результат, кровоизлияние в мозг. По завершении реакции вещество полностью растворялось в крови, и на этой стадии его было невозможно обнаружить никакими методами. Небольшой флакон этого препарата хранился у Аниты еще со времен бегства из центра, и теперь она использовала часть его содержимого. С прибытием в систему Мхават ее задержали до выяснения обстоятельств смерти Сиху. Она не переживала на этот счет и спокойно дала себя остановить и припроводить в полицейский сектор космопорта. Тело ее бывшего напарника на время проведения расследования изъяли и доставили туда же. Анализ, проведенный полицией космопорта, вынес, что Сиху умер естественной смертью. Убедившись, что она не причастна к данному делу, они были вынуждены ее отпустить. Анита, уладив формальности и заполнив несколько бланков, покинула местное отделение сил правопорядка. Она попыталась найти транспорт, идущий в нужном направлении, но, к сожалению, в тот район не было постоянного рейсового транспорта. Грузовые корабли также отправлялись в систему Терех-12 крайне нерегулярно. Решив воспользоваться вторым заготовленным вариантом, она запросила через инфосеть расписание вылета корабля в систему Лукоп с возможностью пересадки там на следующий, отправляющийся уже напрямую в систему Терех-12. Но каково же было ее разочарование, когда она увидела, что рейс отменен в связи со смещением и расширением линии фронта вглубь Содружества. Расстроенная Анита присела в кафе близ космопорта и стала размышлять. Не может быть так, что из этого центра торговли нет хоть одной линии доставки в нужный сектор. Зная природу людей и их желание общаться и делиться новостями или сплетнями, она стала искать ответ или решение в слухах и сообщениях, которыми были полны форумы и объявления местной планетарной инфосети. И таковое решение она нашла. Одному из торговцев, срочно требовался партнер или поручитель для оплаты ремонта его корабля. Она решила поговорить с ним и узнать, какие условия он предлагает. Связавшись с ним сразу, не выходя из сети, она стала ждать сигнала о подключении канала для начала разговора. Абонент очень долго не отвечал, хотя был помечен в сети как доступный. Через минуту, когда Анита уже хотела прервать связь и продолжить просматривать объявления, поступил сигнал о согласии начать разговор. Она дала подтверждение на начало диалога. Перед ней развернулось изображение пожилого человека, примерно 70 лет, тучного, плотного, но с простым и добродушным лицом. Лицо его было напряжено, а голова загружена явно мрачными мыслями. С недоумением посмотрев на Аниту, он несколько грубо спросил: «Что надо?» Анита от неожиданности ответила первое, что пришло в голову: «Я по объявлению о партнерстве». «Понятно. Опять дама, которая хочет романтики космоса. В нашем деле нет никакой романтики. Один пот и много труда. И мы не зарабатываем миллионы, иначе не было бы никакого объявления». «Вы это о чем?» «Какая дама?» «Я хотела понять, в чем суть партнерства, узнать ваши условия, если нужно предложить свои и по возможности договориться с вами». «Это уже серьезный разговор. Я готов его обсудить, только давайте не через сеть. Не люблю я такой способ говорить о делах. Времени у меня осталось не так и много. Вы сейчас где? Давайте я к вам подъеду. Кафе недалеко от порта». «Замечательно. Я знаю это место. Это даже очень хорошо. Никуда ехать не придется. Я тоже в порту, в районе верфей. Буду у вас минут через 10. Ждите, скоро буду». «До встречи». «Ого, до встречи. Простите, забыл представиться. Я Акон Рокут». «Приятно познакомиться, капитан Рокут. Меня зовут Анита». «Анита, не убегайте! Уже иду к вам!» Рокут появился у дверей кафе через 7 минут. Он немного запыхался, поэтому можно было понять, что он торопился. «Добрый день! Мы с вами так и не поздоровались, Анита». «Добрый день, капитан! Позвольте обращаться к вам так». С улыбкой, смотря на несколько растрепанного мужчину, сказала она: «Да, конечно. Тем более я хозяин и пилот своего судна». «Так в чем заключается ваше предложение, капитан?» Рокут задумался, потом, махнув рукой, сказал: «Все равно это достаточно легко и быстро узнать. Я направлялся в свою родную систему КАР-9 с партией груза, в который вложил все доступные средства. В соседней системе я нарвался на пиратов. Хоть мне удалось от них уйти, но они повредили мне прыжковый двигатель. Я воспользовался вратами и попал в эту систему. Но для меня это не выход. Сейчас я могу добраться к себе домой без гипердвижка, только используя врата, но тогда это займет примерно 1,5 месяца. А для меня такой вариант — катастрофа. Мой груз — скоропортящийся товар, и он должен быть доставлен за 2 недели». Рокут отпил глоток ароматного напитка, заказанного им себе и собеседнице, а затем продолжил: «Вот, по сути, и вся ситуация. Партнер мне нужен, чтобы из нее выкрутиться. Я первым делом обратился в банк, но они затребовали такие грабительские проценты за получение у них кредита, что если я его возьму, то мне проще будет продать корабль и груз здесь, расплатиться, и я еще останусь должен. Теперь же я ищу партнера, который или сможет мне судить денег для проведения ремонта, и мы уже сами договоримся о способе моего расчета с ним. Второе — это партнер выступает гарантом в банке. Тогда нам дают кредит под меньший процент. Мы обеспечиваем ремонт корабля, а потом решаем, каким способом я за него расплачусь с банком и партнером. Первый вариант мне нравится больше. Анита задумалась. Сбережения на черный день у нее были. Скопилась, кстати, немаленькая сумма, где-то в пределах 6000 китов. Для многих это было огромное состояние, и они бы остались счастливы, имея его на руках. Но она понимала, что это не предел ее мечтаний. Ей хотелось большего. Ради достижения своей цели она готова была без сожаления расстаться с этой суммой. Хорошо. Давайте общаться под протокол. На случай, если понадобится, чтобы под рукой была и запись необходимого юридического материала и список условий. Что именно требует ремонта на вашем судне и во сколько это обойдется? Вы серьезно хотите участвовать в этом деле? С недоверием сказал Рокут, но увидев серьезное выражение лица Аниты, продолжил. Понятно. Сейчас я введу вас в курс дела. Я летаю на военном транспортнике «Донна» с объемом используемого трюма в 5000 кубометров. Сейчас он заполнен скоропортящимися специями из системы «Холу» общей стоимостью на 15 тысяч китов. На своей планете я собирался выручить за все около 35 тысяч китов, в зависимости от спроса. Навар порядка 20 тысяч китов. 50 тысяч кредитов ушло на дорожные расходы. И 6 тысяч китов отдаю выручившим меня людям. Это должно было стать моим финальным делом, после которого я хотел уйти на покой. И поэтому я заложил все, что мог, для того, чтобы набрать нужную сумму. Сейчас у меня вышел из строя прыжковый гиперускоритель, обвес дюзовых сопел, радар дальнего обнаружения и разрушена часть несущей конструкции корпуса. Товар не пострадал. На местной верфи знакомый умелец со всеми скидками и закупкой материала оценил ремонт моего корыта в 5800 китов. У меня нет таких денег. Он развел руками, с грустью улыбнулся и показал в сторону порта. Там стоит моя голубка. Я не хочу ее терять. Поэтому я готов отдать после реализации товара 12 тысяч китов. У меня еще есть несколько вариантов, если тебя не заинтересует такой. Как-то незаметно капитан перешел с Анитой на «ты». Это очень большие деньги, подумала она, и у меня они есть. Надо договариваться. Это реальная возможность, если уж не попасть вовремя, то и не опоздать к месту встречи. Может, по дороге приму другое решение. Пока Рокут говорил, она проверила место расположения искомой системы. Названный сектор располагался немного в стороне и гораздо дальше нужной ей точки с названием Терек-12. Но отклонение от маршрута было совсем небольшое, порядка 2 дней лета в оба конца. Она решила, что сможет уговорить капитана завернуть в эту систему. — Знаете, капитан, у меня тоже есть к вам встречное предложение, но сначала я хотела бы услышать о ваших других вариантах. Другое предложение несколько специфическое. Я не уверен, что оно тебя заинтересует. Но все-таки мне интересно его услышать. У меня есть два полных комплекта баз знаний, предназначенных для подготовки специалиста широкого профиля для обслуживания и ремонта малой и среднетоннажной техники, пилота этого же типа кораблей и кое-что еще. Часть из них собирал я сам. Часть, вернее, основную долю комплектов я приобрел у своих флотских знакомых. Все это готовил для своего сына, но он подался в ученые. И теперь эти базы лежат невостребованные. Продать их я не могу, так как теряю на этом очень большие деньги, и не всякий сможет их купить и установить себе. Нужна специальная нейросеть, определенный уровень интеллектуального индекса и даже коэффициент ментаактивности. Но я готов отдать эти базы в счет оплаты. Их реальная стоимость превышает требуемую на ремонт сумму. Это легко понять, взглянув на список баз, входящих в комплект. Вы можете показать мне комплектность баз? Заинтересовалась женщина. Ведь ей все равно придется менять себя и свою профессию. Почему не воспользоваться готовым решением? Она установит новую нейросеть, импланты, нагонит нужные для изучения баз параметры и вступит в свою новую жизнь уже подготовленным специалистом с багажом знаний за спиной. Девочка... Ты обязательно посмотри на параметры. Они рекомендуемы, чтобы в оптимальные сроки и без большой нагрузки на организм усвоить все эти базы. Но там указаны минимальный уровень, необходимый для первоначального профильного уровня знаний. Рокот протянул ей достаточно большой список, а также листок, где были указаны рекомендуемые и минимальные параметры, чтобы приступить к изучению баз и предельный уровень этих баз, до которого можно подтянуть ее знания в реальные сроки при указанных параметрах. Судя по размеру списка, Рокот не лгал, а даже несколько преуменьшил. Вот только основные базы, которые она увидела в списке, и назначение которых понимала. Пилот малых, средних и крупнотоннажных кораблей. Первый девятый уровень. Навигация 1/8 уровень. Сканер 1/8 уровень. Техник 1/9 уровень. Инженер 1/9 уровень. Энергосистемы 1/6 уровень. Материаловедение 1/6 уровень. Робототехника 1/9. Уровень. Дроны строительные, ремонтные, военные, добывающие, медицинские 1/5 уровень. Кибернетика 1/9 уровень. Промышленность 1/6 уровень. Медицина 1/6 уровень. Биохимия 1/5 уровень. Математика 1/9 уровень. Физика 1/5 уровень. Юрист 1/7 уровень. Торговля 1/7 уровень, стрелок 1/9 уровень, ручное стрелковое оружие 1/10 уровень, тактик 1/10 уровень, выживание 1/10 уровень, бой 1/10 уровень, маскировка и проникновение 1/10 уровень, ракетные установки 1/5 уровень, лазеры, пушки, электромагнитные установки и орудия 1/6 уровень, стационарные боевые орудия 1/5 уровень, наземная боевая техника 1/5 уровень, экспер 1/15 уровень. Непонятно назначение и такая полнота базы. И список не оканчивался. Были различные частности, например, такие, как базы по управлению конкретным оборудованием или базы в специализации использования какой-то особой техники. Те же лазеры делились, к слову, на промышленные, малые, тяжелые и прочее другое. Часть баз была с нанесенными пометками, которые тоже не вносили ясности. Но больше всего поражала глубина комплектности баз. Ведь пятый уровень уже считался уровнем знаний высшего учебного заведения, специализирующегося в этом направлении. Это было что-то невероятное. Стоимость этого комплекта баз, даже если они устаревшие, а так оно, похоже, и было, уходила за пару десятков тысяч китов, если не больше. Анита еще раз неверяще посмотрела на список и, подняв глаза на Рокута, спросила: «Если не секрет, а кого вы хотели сделать из своего сына?» «Я хотел, чтобы он продолжал мое дело», — с улыбкой ответил он. «И вы уверены, что готовы отдать все это за какие-то 12 000 китов? «Вам да. Я чувствую, вам они пригодятся. А у меня они так и пропадут. Никто ими никогда не воспользуется. Продавать их я не собираюсь, а так буду считать, что сделал небольшой подарок». Его глаза превратились в две лучащиеся смехом искринки. Анита задумалась. Это было суперпредложение. Ей давали возможность купить и обеспечить свою новую жизнь так нужными ей знаниями. Ей даже не пришло в голову смотреть требуемые параметры, нужные для изучения баз. Какие бы они ни были, они ее устроят. Для минимальных она уверена, что ее способностей хватит, даже с избытком. А до оптимальных она их поднимет, если это потребуется. Но одновременно это предложение было очень подозрительным. Правда, по прошествии пару минут она решилась. Что я теряю? За то, чтобы попасть на Терех-12 вовремя, я сейчас готова отдать любые деньги. Когда сделка пройдет, любые траты окупятся. Коли это обычный развод, буду считать, что просто оплатила очень дорогой проезд до нужной системы. А если это все же правда, то я только приобрету такие нужные знания. И решила согласиться именно на это условие, так как при благополучном исходе оно несет больше выгоды, чем просто взятые деньги. Дальше Анита продолжила вести переговоры с капитаном о так и не озвученном до сих пор своем главном условии, ради которого затеяла эту беседу. «Рокут, простите, вы очень сильно сбили меня с толку. Я даже забыла о цели общения с вами. Мне нужно попасть в сектор Терек-12. Я проверила, это почти по пути для вас и не займет много времени. Вы сможете доставить меня туда?» «Да, я знаю эту систему. Будет небольшой крюк, но 2 дня полета я смогу потратить. Вам нужно к вольным торговцам?» «К кому?» «В этой системе находится станция вольных торговцев «Улыбка Рока». Чаще всего люди, летящие туда, направляются именно на эту станцию. Так вам туда, на станцию?» «Нет. У меня назначена встреча со своими партнерами в этой системе, в пространстве». «Это немного странно, но, в общем, ничего необычного для периферии Содружества. Сам не раз так поступал». Так вы согласны, капитан? Я забираю базы, а вы помогаете добраться мне в сектор Терек-12. Тогда я готова уже сейчас перевести вам требуемую сумму. Могу предложить ответную услугу. Мне дома нужно быть только через 2 недели. Когда ты должна быть на месте? Через 6 дней. Ремонт займет 1 день. Если вылететь сразу же, то мы будем там через 4 дня. К сроку успеваем. Можешь доплатить мне 100 китов, и я буду готов подождать тебя 2 дня. Потом мы доберемся с тобой на Кар-9, я разгружусь и отвезу тебя до любого крупного транспортного узла в нашем секторе. Можно сделать проще. Если вы доставите меня навстречу, я решу свои дела и дальше согласно следовать вашему плану. Даже эта непомерная стоимость в 100 китов за проезд меня не смутит, — сказала Анита и улыбнулась. — Меня она тоже не смутит. Я ведь знаю, что обычно означают встречи в открытом космосе, — сказал Рокут. — Значит, решено. Вы передаете мне базы. Я вам перевожу требуемую сумму. 5800 китов сразу после передачи баз, а последние 100 китов после доставки меня на транспортный узел в вашем секторе. Да. Тогда давайте подтвердим наше соглашение под протокол и приступим к делу. Они официально подтвердили свою заинтересованность в совместном предприятии, его условиях, сроках реализации и стали решать, как поступить дальше. «Сделаем так», — предложил Рокут. «Сейчас пойдем в местное отделение Планетарного банка. Я арендовал ячейку под хранение особо ценных вещей и сдал туда кейс с комплектами баз. Базы армейские, поэтому они одноразовые, не подвержены копированию, заливаются в нейросеть через ее внешний интерфейс или со специального оборудования, например, через искин корабля. Это понятно?» Анита кивнула. «Да». «Хорошо. Тогда далее. Анита, ты забираешь кейс и переводишь мне деньги. Я уже сам договорюсь о ремонте корабля. Сделано все будет, вероятно, завтра к вечеру. По готовности я отзваниваюсь и говорю, в каком боксе буду стоять. Ты же собираешься и едешь туда? Или можешь собраться немного раньше и подождать моего звонка тут, в кафе. До космопорта отсюда гораздо ближе, чем из жилой зоны. И можно лететь на Терек-12. Устроить такой вариант?» «Да, все вполне логично. Я согласна с тем, что вы предложили, капитан». «Тогда пойдем в банк», — предложил Рокут. — Да, — согласилась Анита. И она направилась вслед за капитаном в припортовый район. — Тут недалеко. Дойдем за 2 минуты, — пояснил Рокут. — Капитан, извините, если вас обижу, но позвольте задать вопрос, — спросила Анита, пока они неторопливо шли по небольшой аллее. — Попробуй. Нахмурившись, сказал он, что за странное начало нашего первого разговора. Рокут расслабился и немного смущенно начал рассказывать. «Понимаешь, Анита, когда я прибыл на эту планету, то не знал некоторых тонкостей и, подав объявление о партнерстве, наткнулся на одну из них. Это все еще колониальная планета, хотя и освоена она достаточно давно, но традиции остались. И партнерство, когда не указано, что оно деловое, и объявление о нем подается для всех, особенно включая женщин, подразумевает предложение почти семейных отношений. А поручительство и совместная оплата ремонта корабля рассматривается как некий залог его успешного начала. Вот мне первое время и поступали именно такие предложения, которые мне в принципе не нужны. И когда позвонила ты, я подумал, что ты обращаешься ко мне с тем же самым. Да, интересная история. Никогда не знаешь, что и когда с тобой может произойти. — Ого! Я рад, что в нашем случае это не так, Анита. — О, мы уже дошли! Ха! И капитан показал рукой в сторону входа в здание банка. Далее он забрал из камеры хранения кейс с базами и передал его Аните. Она открыла этот маленький чемоданчик, посмотрела на несколько десятков чипов с базами и перевела Рокуту требуемую сумму. Выйдя из банка и проводив девушку до ближайшего отеля, капитан сказал: «С этим закончили. Анита, жду завтра вечером у себя на корабле. Обязательно, капитан. И до встречи». — До свидания, Анита! — ответил Рокут и, развернувшись, быстро направился в сторону порта. Женщина простояла на месте около минуты. Посмотрела, как спешит капитан в сторону верфи, где ждет ремонта его корабль, и произнесла вслух: — Я ближе к своей цели еще на один шаг. А потом зашла в отель. На следующий день она собрала свои вещи и отправилась в сторону порта, чтобы уже там дождаться звонка от капитана. Он позвонил ближе к вечеру, сообщил о том, что ремонт завершен и можно отправляться. Назвал нужный номер бокса, где расположили его корабль, дождался ее появления на борту и вывел свой транспортник на орбиту. Отойдя от планеты на минимальное расстояние, при котором можно совершить прыжок, доложился диспетчеру, запросил разрешение на выход из системы, рассчитал и ввел нужные координаты, и они отправились в сектор, где у Аниты была назначена встреча. Терех-12 встретил их тишиной и спокойствием. Анита не смогла назвать точного места, куда ей нужно было попасть в системе, так как об этом она еще не договорилась с майором, поэтому они отправились на станцию вольных торговцев, где она пребывала и сейчас. В кафе Анита должна была встретиться с одним местным чиновником, который готов был ей продать коды доступа к автоматическому стационарному устройству ведения огня, оставленному военными на периметре системы. О нем они узнали, банально пролетев мимо и получив предупреждение не приближаться. В голове Аниты сразу возникла мысль, что это идеальное место ведения переговоров, если она сможет проникнуть на территорию, охраняемую орудием, и получить контроль над установкой. По прибытию на станцию она попыталась своими силами выйти на нужных людей, но у нее не получилось. Не хватало авторитета среди местных, чтобы ей указали на нужного человека. И с этим опять ей помог Рокут. Оказалось, что у него на станции были свои знакомые, которые помогли найти необходимый контакт. Это был местный госслужащий, который заведовал архивом документов при департаменте безопасности станции. Станция хоть и вольных торговцев, а и тут есть местное отделение СБ. Вот у него и осело копия кодов для этой установки. Запросил он за них 10 китов. Это были небольшие деньги за обеспечение почти полной безопасности во время сделки. И она согласилась отдать их. К ее столу подошел молодой человек, явно с военной выправкой, и спросил: «Анита Цуршер?» Не походил он на затюканного клерка. Не вязалась его внешность с архивным работником. Это ее насторожило. Но в кафе кроме нее никого не было, и юлить она не стала. «Да, это я». «Мы договаривались с вами о сделке. Я Паус Рон. Вот данные по установке. Коды оперативного и административного доступа к ней». «Да, внешне все выглядит верно», — сказала Анита, хотя она только приблизительно знала, как это должно выглядеть на самом деле. «Тогда я жду ответной услуги. То, что обещал, я вам передал». «Да, спасибо. Деньги я уже перевела. Проверяйте». «Получил. Приятно иметь с вами дело. До встречи, госпожа Анита», — сказал он с ноткой удовлетворения. «Прощайте, Паус». Аните не понравилось то выражение от хорошо выполненной работы, которое быстро промелькнуло на лице Рона. «Надо срочно вылететь к орудию и проверить достоверность купленных кодов», — забеспокоилась Анита. Найдя Рокута, она уговорила его слетать к орудию. Когда они прибыли на место, она ввела полученные коды и убедилась в их точности. «Теперь можно связываться с майором и договариваться о встрече», — продолжила рассуждать Анита. «Место я подготовила отличное. Под влиянием такого аргумента у меня за спиной они не будут пытаться меня убрать или как-то обойти. Но нужно будет быстро уходить из системы и бесследно исчезнуть». Вернувшись на станцию, она набрала номер майора. На этот раз связь установилась практически мгновенно. «Добрый день, Анита. Я давно жду твоего звонка». «Добрый день, майор. Вы готовы к встрече?» «Да. Я приеду сам и привезу несколько своих сотрудников, чтобы они оценили, не зря ли мы готовимся заплатить такие деньги. Ты, наверное, уже и место встречи предусмотрела. На нашей территории, как я понимаю, ты встречаться не будешь». «Да. Давайте встретимся у старой орудийной установки на окраине системы завтра в полдень». «Меня это устраивает. Пересылай координаты». «До скорого свидания, Анита», — ответил собеседник и разорвал связь. Посидев немного в кресле, она решила не давать майору шанса встретить их на подлете у места сделки и отправиться к орудию сейчас и дожидаться встречи с майором уже там. «Рокут!» — вызвала она его. У них сейчас был прямой канал связи, настроенный друг на друга. «Нужно вылетать к установке. Там завтра должна состояться моя встреча, и нам надо быть на месте раньше моих партнеров, а после сразу улетать из системы». «Все в порядке. Думаю, нужно дозаправиться, и можно лететь». «Хорошо, тогда приступайте к подготовке вылета. Как только закончите, мы улетаем отсюда». Корабль заправили топливом под завязку и вывели на орбиту станции. Рокут по навигационным картам сориентировался в пространстве и направил свой транспортник к орудийной установке. Быстро добравшись до территории, контролируемой этой большой пушкой, они установили корабль в дрейф, стабилизировали его в пространстве, соотнесли скорости с вращением башни, чтобы постоянно оставаться под ее прикрытием, и пошли отдыхать. Делать уже было ничего не нужно, оставалось только ждать встречи с опасными партнерами Аниты. Через 17 часов их встреча состоялась.